Дядя Кузя, я и сам могу тебе рассказать, как эта земля устроена. Сверху травка и деревья. Потом этот, как его, чернозем. Под ним камни всякие, песок. Да, и еще полезные ископаемые. Чивостик, ты довольно неплохо описал строение самого верхнего слоя земли, земной коры. Но для нашей планеты этот слой как для яблока кожица. А что же тогда под кожицей? Под этой кожицей, земной корой, находится мантия. Она состоит из горячей и вязкой, как раскаленная каша магмы. Магма все время движется и перемешивается. Прямо у нас под ногами? Надо будет осторожнее ходить, как бы пятки не обжечь. Не бойся, не обожжешь. Не прямо под ногами, а очень глубоко. А еще глубже под мантией находится земное ядро. Чем ближе к центру, тем земля становится горячее. Ученые предполагают, что температура ядра Земли почти такая же, как температура Солнца. Вот это да! Выходит, Солнце у нас и над головой, и под ногами? Возможно. Дядя Кузя, я понял! Получается, как в яйце. Желток – ядро, потом белок – мантия, а снаружи – твердая скорлупа, земная кора. Удачное сравнение. А теперь представь себе, что скорлупа у этого яйца планеты не цельная, а разделена на большие такие скорлупки. И скорлупки эти относительно друг друга движутся. Ученые называют их литосферными плитами. Выходит, не только сама Земля крутится вокруг оси, но на Земле эти плиты еще куда-то едут. Именно! А что же мы с тобой этого не чувствуем? А потому что литосферные плиты перемещаются очень-очень медленно, всего на несколько сантиметров в год. Вместе с ними движутся и материки. А в какую сторону они едут? По-разному. Африка с Америкой, например, удаляются друг от друга. Ну ничего себе! Но если одни плиты разъезжаются, значит, другие должны сталкиваться? Представляю, с каким треском! Бабах! Австралия Евразию толкнула! Извините, пожалуйста, я не хотела. Бывает, что и сталкиваются. Только не с размаху, бабах! Столкновения эти могут длиться миллионы лет, и на их месте образуются горы. А что же остается в том месте, откуда плита уехала? Дырка, что ли? Дырка не дырка, а трещина. Разлом в земной коре действительно образуется. Кстати, озеро Байкал, о котором я говорил в начале нашего путешествия, как раз возникло в такой трещине. А я думал, из такой трещины должна магма полезть. Ты же сам говорил, что она жидкая. Вот если сырое яйцо треснуло, оно же начинает вытекать, так? Так. Действительно, иногда в местах разломов земной коры раскаленное подземное вещество поднимается к поверхности, застывает и образует новую кору. Одна из таких трещин проходит посреди Атлантического океана. Помнишь, я говорил тебе про подводные вулканы? Вдоль этой трещины они и расположены. А у берегов Тихого океана одна литосферная плита подныривает под другую. Поэтому именно в этой области находятся самые глубокие океанские впадины и больше всего наземных вулканов. Значит, мы из-за них туда плывем? И из-за них тоже. Мы сейчас оказались на самом востоке нашей страны, у Тихого океана. Здесь расположены полуостров Камчатка, остров Сахалин, Курильские острова. Это удивительные места с уникальной природой. Причаливаем к одному из островов. Высаживаемся на берег.